Ну, нам ведь в Кремль, как бы, второй участок ведь там. Я знаю, где находится второй участок, отрезал лейтенант. Ладно, спорить Пушко не стал. Через 5 минут бесшумный лифт доставил их в подземный этаж. Коридор с низким потолком, согнутый в три погибели Пушко, рост 190 сантиметров, уворачивался от светильников и, глядя в прямой затылок сопровождающего, понимал, почему в спецтоннелях сплошь и рядом служат невысокие крепыши. Их нарочно подбирают. Остальным, наверное, просто сносит голову вот в таких коридорах. Еще один лифт. Грузовой. Очень просторная кабина. Впрочем, в грузовом лифте сиденья ни к чему. А здесь их целых 2 ряда. Зачем здесь сиденья? Не переспрашивать, вовремя вспомнил Пушко. Ни пульта, ни кнопок в кабине нет. Однако едва грустило сдвинул толстые стальные створки. Пол под ногами качнулся. Поплыли. Странное ощущение. На какой-то миг голова закружилась. Как будто пол уходил из-под ног. Но уходит не туда, куда нам положено уходить при спуске в лифте. Непонятно куда. По ногам побежали мурашки. Пушко взялся рукой за стену. Грустилов отошел от двери и опустился на сиденье. «Чего он отрасселся?» — подумал Пушко. «Лифт сломался, что ли?» Прошла минута, две. Лейтенант сидел неподвижно. По ногам бежали мурашки. Через 5 минут Пушко не выдержал. «Так мы в Аргентине, чего доброго окажемся?» Грустилов повернул к нему лицо. «Почему в Аргентине?» «Ну, она как бы с противоположной стороны земного шара находится». «В противоположной точке от Москвы Тихий океан. Веско и очень серьезно», — сказал лейтенант. «До побережья Аргентины оттуда больше 2000 километров». Пушко едва не захохотал, вовремя сдержался. «Нет, ну а вдруг Летеха и в самом деле доезжал в этом своем лифте до самого океана?» Кабину ощутимо тряхнуло. Пушко толкнулся плечом в стену. До него вдруг дошло, что это не лифт, а подземный электропоезд. Метро-2 какой-нибудь. И движутся они, надо полагать, не вниз, а на юг вдоль Рождественки, а аккурат в сторону Кремля. Он хотел высказать свои соображения лейтенанту, но тут тряхнуло еще раз. Мурашки пропали. Остановка. Грустилов поднялся и открыл дверь. Периметр Кремля, особая зона. Выходим. Пропуск держать в руках. Опять бетонный коридор. Две черные фигуры с автоматами в неглубоких нишах. Напомнили Пушко старую компьютерную стрелялку «Вольфенштейн». Он протянул пропуск, автоматчик молча взял его и вернулся на свое место. Повернули. В стене справа торчали стальные жабры, из которых выходили наружу кабели и тянулись вдоль стены. Через каждые 10 шагов к стене крепился кронштейн с датчиками. Здесь начинается второй участок контроля. Отсюда и до самой солянки. Ваш пропуск действителен на 2 часа. Надо управиться. А если не управлюсь? Спросил Пушко. Лейтенант ухмыльнулся. Автоматически включится ПШ-2М. «Инфразвуковой психошторм. И что это такое?» «Инфразвуковой барьер. Как вам получше объяснить?» Грустилов приподнял фуражку, почесал лоб. «В общем, некоторые товарищи бетонный тюбинг грызли. Так наружу хотелось. Чисто, холодно. Запах озона. Гулкий звук шагов. Интервал 1,5 метра. Кругом бетон. Под ногами, по сторонам, над головой. Наверху круглые плафоны, испускающие неживой мертвящий свет. Светильники работают в паре с датчиками движения». Загораются в нескольких метрах перед Грустиловым и гаснут где-то за спиной Пушко. Внизу не очень ровная поверхность с небольшим уклоном. Через каждые 100 метров в нее вделаны мелкоячеистые решетки. Похоже, под ними ливнестоки, соединяющиеся с кремлевской канализацией. А мелкие ячейки — защита от крыс. В любой канализации полчища крыс, даже в кремлевской. Крысам ведь допуски не оформишь и пропуска не выпишешь. Справа и слева волнистые линии кабелей, штук 40, не меньше. Провисают, подтягиваются ближе к кронштейну. Они похожи на нотный стан с 10-метровыми тактами. Датчики имкостного контроля на кронштейнах мигают зеленым цифрами. Зеленый — это хорошо. Значит, враг не подключился к особо секретным линиям связи. «Кстати, а где ваш журнал контроля?» — вспомнил Пушко. «Можно взглянуть?» Затылок у Грустилова широкий, стриженный с короткой поперечной складкой. «Нельзя. Он не обернулся и не снизил скорость. Где-то есть, наверное, этот журнал. Не знаю. Я не оператор. Мне велено провести и показать, остальное меня не касается». Пушко, мягко говоря, удивился. «Но ведь должен быть оператор. Как без оператора, как без журнала? Это ведь Кремль, зона особого контроля». «В том-то и дело, что особого», — проворчал лейтенант. «Второй участок курирует кто-то наверху напрямую. И в операторах у него полковник какой-нибудь, наверное, бегает. А то и генерал». Через несколько шагов он добавил. «Здесь вообще такой порядок, какого во всей стране не сыскать. Тут даже крысы не бегают. Пищат иногда там внизу», — он показал на очередную решетку. «А в зону контроля не выходят. Вот даже пыли нет. Потому можете не ходить особо, времени не тратить. Ставьте галочку где надо и вертайтесь спокойно к себе на Лубянку». Вот уж нет, не на того нарвался, подумал Пушко. Вслух, правда, ничего не сказал, но лейтенант расценил его молчание по-своему. Страшная штука эта психоштурм. Он остановился и повернул Пушко рыхлое недовольное лицо. У некоторых мозги вскипают натурально. 3 секунды, и ты уже чучело с горячей овсянкой в голове. Но это строго индивидуально, у кого какой организм. Некоторым ничего, недельку в реабилитационном центре поваляются, потом дальше живут. Вот так-то. Пушко только сейчас заметил, что верхний резец с левой стороны у Грустилова выпирает и оттопыривает губу. Возможно, поэтому выражение лица у него такое странное, даже жутковатое, как у вурдалака. Вдруг набросится и начнет кровь пить. Но пока только каким-то психоштормом пугает. Он невольно отвел глаза в сторону. А чего там за дверь? Впереди в нескольких метрах кабели уходили в стену перед низкой стальной дверью. Отсек контроля, буркнул Грустилов. Будете смотреть? Конечно. Внутри тесновато. 2 стены занимали высокие шкафы, забранные бронированным стеклом, за которыми виднелись плотные ряды тумблеров, верньеров и экранов, по которым пробегали абсолютно ничего не говорящие Пушко, цифры и символы. 4 кабеля спецсвязи сползали в эти шкафы с ближней от двери стороны и выползали с противоположной, пересекали стену и опять исчезали в бетоне. «Ну и как все это работает?» — кашлянув, спросил он. «Так и работает», — Грустилов постучал по шкафу. «Нормально работает. Здесь собирается информация по параметрам всего участка контроля. Вот бета-каналы, вот каналы сигнализации». Он ткнул пальцем в стекло. «Вот датчик кодирования базового сигнала. Тут все просто. А вот детектор ошибок во фреймах». Грустилов широко зевнул. Верхний левый резец у него и в самом деле выступал вперед. «Как он с девушками целуется-то?» — подумал Пушко. «Тут такое дело, что любой малейший сбой, и система посылает сигнал на центральный пульт, а оттуда он автоматически перенаправляется на другие ближайшие пульты. Так что не заметить, пропустить это невозможно. А если кто-то попытается подключиться к системе, то это уже не сбой, это сигнал вторжения. Там такая сирена пойдет по всем каналам, что все дежурные, если они даже в отключке лежат, то вскочат сразу и побегут. Понял?» Пушко промолчал. В этом царстве точной электроники он чувствовал себя лишним и даже никчемным. Но надо было держать марку. «А это что за прибор?» Он деловито ткнул в экран с быстро сменяющими друг друга символами. «Датчики вычисления контроля на 4-битовой суммы». «Ясно. А это?» «Сигнал выравнивания фреймов». «Понятно». «Охренеть», — подумал Пушко. «Фреймы, бета-каналы, 4-битовые суммы. Пора было уходить отсюда, он все равно не в зуб ногой». У самой двери он обратил внимание на утолщение на верхнем кабеле. Небрежно прошелся, осматривая коммуникации, подошел ближе. Черный металлический цилиндр плотно обхватывал черный кабель, сливаясь с ним и совершенно не бросаясь в глаза. Пушко никогда бы не обратил на него внимания, если бы уже не обвидел один раз такое утолщение. Тоже черный цилиндр на черном кабеле. Но на стенде музея ФСБ полуметровый отрезок кабеля, а на нем сканер, установленный агентом ЦРУ на линии к правительственной связи в люке под Колпаково. 2 алкаша сняли его и сдали в пункт приема цветных металлов. Сколько голов тогда полетело за халатность, сколько их выперли из органов без пенсии. А теперь такая же штука спокойненько работает, святая святых страны. Отсюда и льется поток информации, источник которой они ищут столько времени. Каков же уровень предательства? И как поведет себя вурдалакоподобный сопровождающий, если он обнаружит свое открытие? Может, включит свой психошторм? Или ударит кастетом в висок? Или просто запрет его в этом отсеке, а через пару недель выбросит мумифицированное тело в подземную канализацию на съедение тем самым дисциплинированным крысам? «Ну что, пошли, что ли?» — спросил Грустилов. Пушко подумал, что когда все завертится, то угрюмому вурдалаку тоже достанется по 1-е число, независимо от того, виноват он или нет. «Конечно», — ответил он. «Что тут еще делать? У вас, как всегда, полный порядок». «Ну то-то», — буркнул лейтенант. Воскресный семейный обед с пельменями как-то не задался, и все смотрел в тарелку отсутствующим взглядом. Марине то и дело звонили с работы. Завтра отчетный концерт. А Артем капризничал и вертелся на своем раскладном стульчике. Да и пельмени, если честно, были уже не те. Клавдия Ивановна с ее артритом все труднее заниматься готовкой. Или годы берут свое. Может, и йогу, да может, свои. «По чуть-чуть водочки?» — предложил Петр Данилович. И Евсеев покачал головой. «А я бы не отказалась», — улыбнулась Марина. Клавдия Ивановна неодобрительно посмотрела на невестку, на мужа. «Традиции у них, видишь ли, как соберутся вместе, так обязательно водочки». «По капле, дорогая, по капле». «По капье», — повторил за дедом маленький Артем, рассмеялся и опрокинул на себя тарелку с кашей. Секундная пауза. Тарелка со звоном упала на пол. Дзынь. И тут же Артем заорал, как резанный. «Темочка!» — побелев охнула Клавдия Ивановна. Сидящая рядом с сыном Марина протянула руку, убрала с ее лба комок каши и спокойно объявила. «Не горячая, жив будет!» Словно пытаясь оспорить это заявление, Артем заорал еще громче. Евсеев посмотрел на жену. «А может, все-таки отнесешь его в ванную?» У нее, как назло, опять зазвонил телефон. Клавдия Ивановна вскочила с места, подхватила внука на руки, вынесла из комнаты. Марина вздохнула, встала, сказала в трубку. «Ну сколько можно в конце-то концов?» И вышла вслед за Клавдией Ивановной.